Сила творческого воображения заключается в том, что все существо человека, как бы сливаясь с его созданиями, стремится воплотить их в себе и выразить их собой. Каждый человек – творец своей кармы, а карма творится воображением, то есть мыслью. Именно воображение расцвечивает мысли всеми цветами радуги и часто вопреки действительности. Необузданное воображение может натворить много бед, но на самые низкие поступки человека толкает оно. Когда говорим об очищении сознания, имеем в виду и очищение воображения, а оно творится чистою мыслью.